Есть у нее в глазах такая целеустремленность. «Сколько угодно», — сказал Сварог ядовито. «Этого-то у нее не отнимешь. Я, конечно, мог бы отправить на берег команду, но, сдается мне, ничего этим не изменишь. Она первая не захочет». «Не озабочивайтесь, капитан», — сказал Сварог, — «все обойдется». «Вот что, те в трюме вам будут не нужны, когда ваша старушка закончит свои дела? Они мне абсолютно неинтересны». «Тем лучше», — облегченно вздохнул капитан Зо. «Мне признаться тоже, высажу их на берег, и пусть убираются на 8 сторон света». Он помолчал, лицо у него было грустное. «Знаете, я чувствую какую-то дурацкую опустошенность. Слишком долго у меня был враг, настоящий, заядлый, непримиримый, и при всем при том достойный враг, можно сказать, благородный. И вот теперь дело покончено. Я все время ловлю себя на том, что вовсе не радуюсь, что мне теперь будет чего-то не хватать. Вам такое ощущение знакомо?» «Вряд ли», — сказал Сварог. «Вам можно позавидовать, капитан. Враг у вас достойный и благородный. А мои смертельные враги — столь подлая публика, что я, заранее можно говорить с уверенностью, буду чувствовать только радость. Кстати, мои поздравления. Я видел бой от начала и до конца. Вы управились так быстро и эффектно, что это достойно восхищения». Капитан Зо был откровенно мрачен. «Скажу вам по совести, с прежним мне вряд ли удалось бы справиться так легко. Вчера это был совершенно другой человек. И теперь, когда я знаю причину, мне еще более горько. Вы думаете, она еще в трюме?» Сварог оглянулся. «Судя по физиономии нашего знатока и эксперта, сомневаюсь». Физиономия Грильфи в самом деле была лишена всякого оптимизма и выглядела скорее удрученно. Отводя глаза, старуха грустно сообщила: «Точно. Ушмыгнула стерва этакая. В трюме ее нет. И там нет того морячка, что нам описал ваш знакомый. Хотя он, правда, был там. Именно такой. Это и другие подтверждают. Но потом незаметно как-то перестал там быть. И никаких шансов найти ее на острове». «Поди найди», — вздохнула Грильфи. «Попробовать-то, безусловно, стоит. Тут есть какая-то полиция. Как же без нее? Может, есть и знатоки? Нужно будет для очистки совести описать внешность, предложить солидную награду за живую, как говорится, золотом по весу. Конечно, приволокут кучу совершенно неповинных бабенок, но чем черт не шутит? Куча золота порой людей подвигает на самые невероятные свершения. В вашей казне это не такой уж убыток. Хотите, я устрою все на берегу?» «Сделайте одолжение», — сказал Сварог мрачно, глядя на берег. На палубе стали появляться один за другим доблестные сподвижники, и все до одного держались в стороне со сконфуженным видом. Сварог молча погрозил им кулаком, и они кучкой собрались у борта чуть поодаль, только Бонни торчал рядом, очевидно полагая, что получил уже свою взбучку. Сварог поневоле вздрогнул, когда где-то в глубине города за той самой башней послышался громкий пронзительный треск, и в воздух взлетели, рассыпаясь синими и красными огнями, цвета здешнего флага, кажется, яркие огни фейерверка. крайне походило на то, что экзотическая церемония закончилась каким-то конкретным результатом. Вскоре появилась процессия, неспешно двигавшаяся от крайних домов прямехонько к набережной. Первым отреагировал Бони с его острейшим зрением, тяжело подпрыгнул, позабыв о королевском достоинстве, в восхищении молотя кулаками по планширу, заорал: «Я ж говорил, чего беспокоиться!» Не прибегая к заклинаниям, Сварог попросту взял у капитана подзорную трубу, выдвинул сверкающее бронзовое колено. Тяжко, облегченно вздохнул. Во главе пары дюжин празднично разодетых субъектов, все сплошь титулованные, судя по соответствующим коронам на головах, безмятежно вышагивала Мара. Над ее простоволосой рыжей головкой колыхались знамена, штандарты и вексиллумы, и замыкала процессию кучка музыкантов, производившая изрядный шум. Итак, следовало признать, что рыжая кошка все же добилась своего, и лишний раз напомнить себе, что к предсказаниям лесной девы следует относиться с величайшей серьезностью. Как же иначе, если они помаленьку сбываются? Вся компания осталась у подножия трапа с таким видом, словно и не собиралась расходиться. Музыканты умолкли. Мара поднялась на палубу, остановилась перед Сварогом со своим всегдашним гордым и независимым видом. Он так и не произнес вслух ничего из того, что вертелось сейчас на языке, не смог опошлить своими нравоучениями торжественный момент. Ее глаза сияли такой радостью, что у Сварога язык не повернулся изрекать взрослые, благоразумные, рассудительные банальности. Все равно пропали бы в туне, ушли, как вода в песок. Перед ним стояло юное создание, добившееся осуществления своей мечты. И какие тут к черту нравоучения? Он присмотрелся. На боевой подруге не было ни царапины. Синий камзол в нескольких местах запачкан темными пятнами, о происхождении которых не могло быть двух мнений. Белоснежный некогда шейный платок помят и перепачкан пылью, как и кружевные манжеты. Гландский берет куда-то запропастился, спутанные рыжие волосы опять-таки в пыли. Но Мара, целая и невредимая, держалась невероятно браво.